Глава 6. Соно. Все эти дни Соно мучили беспокойные сны. Тревожность сжимала сердце в тиски, и оно, готовое в любую минуту остановиться, начинало биться быстрее. Ему снилась комната Юри и пол, залитый кровью, запах, который он ощущал даже во сне. В какой-то момент комнату освещала яркая вспышка. Тогда Соно открывал глаза и видел размытые силуэты незнакомых людей. Он пытался подняться, уйти, спастись. Но от жгучей боли в животе снова терял сознание. Соно было страшно. Он в первый раз за долгое время не мог защититься от людей, которые, кажется, причиняли ему боль. Вливали кислую воду в рот, заставляя выпивать все до дна, резали ему руки и вставляли туда странные кости. Каждое их прикосновение было невыносимой пыткой. Соно думал, что медленно умирает. Голову обдавало то диким огнем, то холодным терзающим ветром, и каждый раз он надеялся, что это дыхание святых, которые, наконец, пришли забрать его с собой. Мысли смешивались, разум туманился от запахов, что витали в комнате. И звуки, до безумия громкие звуки, медленно сводили его с ума. Соно не мог придумать план, не мог позвать на помощь. А незнакомый доселе страх холодным дыханием шептал на ухо, что скоро смерть заберет его. «Иди в мои объятия, Соно», — с ним будто говорила сама тьма. «Я приму тебя». «Забудь, о Юриэль, и иди ко мне». «Забудь! Ко мне!» — вторило эхо. «Юри, не спастись! Тебе не спастись! Сдайся же сейчас! Сейчас!» Но этот шепот смерти перебивал крик. Крик напуганный, зовущий на помощь девочки. Девочки, которую он обещал защищать. «Юри!» Соно так громко выкрикивал имя, пытаясь найти Юри в тишине и темноте, которые обездвижили его, что слова рвали горло. До слез, до хрипа он звал ее и плакал от безнадежности. «Юри!» — не сдавался Соно. От ее мольбы о помощи становилось все тревожнее. Она рыдала и просила поторопиться. Ей было страшно. Она боялась умереть. «Юри!» — Соно пытался вырваться, и невидимые силки, опутавшие его тело, медленно поддавались. «Я буду нежен, маленький Сиаф, не бойся. Ты не одна», — вдруг раздался в комнате голос Куана. «Я рядом, Юриэль». «Нет, Юри, нет!» Соно торопился, но тьма не пускала его, причиняла боль. Сдавливала живот и опутывала голову своими черными щупальцами, пытаясь закрыть ему рот. Но Соно продолжал вырываться и звать Юри. «Сдайся сейчас! Сдайся!» — шептала ему тьма. Щупальцы стянули с него хаори отца, впились в длинные растрепавшиеся волосы и вспороли кожу, из которой Соно выпрыгнул, будто из накидки. Вокруг текла кровь. Рана на животе разошлась и закровоточила. Но Соно продолжал идти вперед. «Юри, я рядом!» Наконец он смог сказать что-то помимо ее имени, и тогда в темноте вспыхнул ослепляющий свет. А в нем ее силуэт. Хрупкий, дрожащий, словно цветок сливы на ветру. Юри медленно ползла по полу, теряя силы с каждой секундой и начиная сдаваться. И когда ее голова упала, а плечи поникли, рядом появился Куан. «Юри!» — в последний раз выкрикнул Соно. Он сделал еще один рывок вперед и высвободился из схватки тьмы. Но свет погас, а плач Юри постепенно утих. «Вот мы и встретились, Ниджай!» — услышал голос Куана Соно, перед тем, как в его сердце вонзили нож. «Мне нужно к Юри!» Кровь хлынула изо рта, и Соно упал, потеряв сознание. Он распахнул глаза и вскочил с кровати. Его обступили старики. Держа Соно за руки и ноги, они открыли ему рот, а после влили туда кислую воду и уложили Ниджая обратно на кровать. Лишь одна фраза спасла тогда Суно от безумия. Лишь один голос подарил спокойствие. «С Юри все хорошо. Я приглядываю за ней», — сказал Эван. И Суно, расслабившись, вновь уснул. Все эти дни во снах он видел Юри и Куана. Все эти дни мечтал убить наемника и ждал, когда силы вернутся в его раненное тело. Надо признать, кислая вода и иглы в руке помогли ему выжить. Боль постепенно угасла, а тьма, мучившая его, растворилась в новых ясных видениях. Кошмары ушли, и вместо плача Юри Соно услышал теперь лишь жалобный стон умирающего Куана. Соно проснулся на рассвете. В комнате, пропитанной запахом лекарств, никого не было, и тишина оглушила его. Обычно каждое пробуждение сопровождалось криками двух стариков и успокаивающим голосом Эвана, но сейчас Суно почему-то был один. Медленно, аккуратно держась за живот, он сел и с наслаждением размял затекшую спину. Суно попытался встать на ноги, но те совсем его не слушались. Чтобы не упасть, он схватился за стол. «Незримые!» Суно злился из-за своего бессилия. Ему не нравилось терять контроль над телом и уж тем более над разумом. Разные причудливые приборы на столе расплывались перед глазами, но рыбью иглу, нитки, ступки и тонкие лезвия различить среди других незнакомых ему предметов он смог. Суно встряхнул головой и разогнал пелену, застилавшую глаза. Он обернулся и осмотрел углы в поисках катаны, без которой чувствовал себя незащищенным и уязвимым, но так и не смог ее найти. Казалось, будто у него забрали не только оружие, но и оберег, память об отце. Это злило еще сильнее. Нужно найти катану как можно скорее. Она наверняка у Эвана в покоях. Ведь это ему не нравилось, что Соно расхаживает с катаной по дому, пугает слуг и заставляет Аха каждый раз, стоит Атору приблизиться к нему, хвататься за топоры. Суно заторопился к двери, но тут же остановился, уловив за ней приглушенные голоса. «Я пойду в темницу. Ты со мной?» — услышал он Атора. «Да. Надеюсь, 4 дня голодовки заставят Куана заговорить», — ответил Эван. Кто-то встал, громко отодвинув скамейку. Кто-то тяжело вздохнул. Кто-то громко поставил что-то на стол, и тишина так и не наступила. «Мы скоро придем, Юри. Ты будешь у себя?» «Юри!» — пронеслось в голове Суно, и все тело вдруг залилось стыдливым жаром. «Сегодня хочу еще раз сходить в библиотеку и поискать записки с истинной историей Олхи. Мне нужны новые подсказки для толкования сна». Ее голос парализовал Суно. Будто лавины, сошедшие с горы, он накрыл его с головой и похоронил под толстым слоем снега. Рука невольно потянулась к ручке двери, Суно хотелось распахнуть ее, ворваться в зал и упасть на колени перед Юри. Умолять о прощении за то, что вновь бросил, не защитил, не был рядом и непрощенным покинуть ее, так и не выполнив обещание. Испариться и больше никогда не вернуться. Но рука замерла, стоило Суно вспомнить лицо Юри. Ее глаза, ее краснеющие от смущения щеки, ее улыбку. Стоило вспомнить крик, мучивший Суно во снах. Крик о помощи, наполненный страхом и отчаянием. Тогда Суно понял, что одно из своих обещаний он выполнит совсем скоро. Суно так и не дождался, когда все покинут главный зал. Он хотел выбраться из комнаты после того, как кухарки уберут со стола, но Аха все продолжали расхаживать вдоль стен. Вдруг четкие и громкие удары их ног о деревянный пол сменил приближающийся к двери звук шарканья. Суно, словно маленький ребенок, который испугался возможного наказания, вернулся в постель, закрыл глаза и сделал вид, что спит. В комнату вошли старики, что-то бубнящее на ракинском. Суно вспомнил их голоса и холодные морщинистые руки, которые в тот же момент коснулись его тела. «Лекари», — понял он. И как бы сложно ему ни было, Суно все же усилием воли смог расслабиться, когда один из стариков вздернул на нем рубашку. Он внимательно осмотрел живот Ниджая, прощупал его рану и, смазав шов чем-то холодным и липким, уступил место второму лекарю. Тот, в свою очередь, сменил повязку на сгибе локтя Суно и напоил его уже знакомой кислой водой, а перед тем, как уйти, поджег пучок трав. Из-за дымного запаха клонило в сон, а теплые лучи солнца, пробивающиеся через окно, словно одеяло накрывали и согревали Суно. Он не смог противиться тягучей дремоте и, в конце концов, так и уснул. Проспал он недолго, зато крепко. Рассвет за окном уже сменился закатом, а яркие солнечные лучи – красным заревом. В комнате все еще витала дымка от сгоревшей травы, а за дверью громко разговаривали Далия с Эваном. «Незримый», – мысленно выругался Суно. Он не должен был спать, но слабое тело требовало отдыха, и сейчас Ниджаю пришлось приложить усилия, чтобы подняться с кровати. Времени приходить в себя не было. Внутри появилось странное тревожное ощущение, и теперь Суно боялся не успеть. Будто отмщение стало его последним шансом. И если бы он ждал удобного случая еще дольше, то не простил бы себя. Суно поклялся. Поклялся убить. И, схватив со стола лезвие, он выпрыгнул в окно. Оскар не изменился. Его ветер продолжал терзать кожу, добирался до костей и промораживал и их. Рана в животе почти не ныла, лишь иногда отдавала болью, которая волной то ударяла в ногу, то касалась сердца, на долю секунды сжимая его. Пусть тело и не слушалось так же хорошо, как прежде, а тонкая одежда не согревала, дойти до темницы не составило труда. Ловко и тихо он шел по следам Юрии, который за годы рядом с ней научился распознавать среди других. Снег не хрустел под его ногами. Суно крался, медленно приближаясь к своей жертве. Ловко обойдя парочку аха, он добрался до конюшни, приметил протоптанную тропинку и приготовился спуститься вниз с горы. Но его заставила остановиться Юри. Вновь незримый его ослепи, она помешала ему дойти до конца. «Красивая», — Юри, отчего-то запыхавшаяся, говорила с лошадью. «Надеюсь, я тебе не помешала». Она заглянула в стойло. «Вкусненького хочешь? Брюкву, может? Морковь?» Юри, как и всегда, была добра и красива. Закатное солнце очерчивало ее вздернутый, испачканный в саже нос, выбивающиеся из низкого хвоста волосы, мех накидки и тонкие пальцы, которыми она тянулась к лошадиной морде. «Не бойся, я тебя не обижу». Лошадь подалась вперед и, понюхав руку, фыркнула. Юри улыбнулась, ласково коснулась ее носа и погладила. Медленно, боясь спугнуть, хоть и боялась ее сама. Хрупкое тело Юри потряхивало, слова сбивались в кучу. «Могу ли я? Мне? Я хочу попробовать, поэтому, надеюсь, ты позволишь». Интерес Суно бился в неравной схватке с холодом, который искусал все тело. И, обхватив себя руками, Ниджай попытался согреться. Он не понимал, о чем говорит Юри, да и на самом деле ему было все равно. Он просто молча любовался ею, живой и невредимой, но почему-то очень тревожной. «Больно не будет. Наверное». Юри положила ладонь между ушей лошади и закрыла глаза. Она медленно вдохнула, выдохнула, переступила с ноги на ногу, вновь вдохнула. «Ну же!» – бормотала Юри себе под нос. Она начинала злиться, и лошадь, чувствуя это, скинула ее руку. «Незримый!» Юри развернулась к выходу. Суно быстро прижался к стене, чтобы остаться незамеченным. «Что с вами не так?» Суно вновь заглянул в конюшню и увидел, что Юри смотрит на свои руки и отчитывает их, как провинившихся слуг. «Что я должна делать? Что?» Юрий явно хотела что-то пнуть, но не нашла ничего подходящего, поэтому разворошила ногой насыпанное на пол сено. «Так, давай еще раз». Она вернулась к лошади. Та нехотя фыркнула, но быстро подобрела, когда Юрий достала морковь из мешка, стоявшего у соседнего стойла. «Давай попробуем по-другому». Солнце медленно садилось, заставляя ели отбрасывать длинные тени, которые помогали Соно прятаться. Он и не заметил, что уже почти вошел в конюшню. Не понял, как сдержался, чтобы не остановить Юрий. Не кинулся к ней. Никогда она достала из набедренных ножен кинжал, никогда полоснула им себя по пальцу. Кровью она зачем-то обмазала морковь и протянула ее лошади. «Кушай, красавица!» Та, недолго думая, приняла угощение. «Кушай!» Юрий вновь закрыла глаза и коснулась ладонью лошадиной морды. Постояв так некоторое время, она все же сдалась и отступила. «Что за обряды она проводит? С ума сошла?» Суно так и хотелось сделать ей замечание. «Почему причиняет себе боль и зачем мучает лошадь?» «Почему ты не показываешь прошлое? Почему не даешь свое зрение?» Соно не понял, злилась ли Юрий на себя или на лошадь, которая громко чавкая уставилась на нее. «А, поняла, крови мало, надо кусочек мяса». Юрий вновь достала нож, и в этот миг Соно уже не смог сдержаться. Он вышел из тени, и конь в ближайшем стойле испугался появившегося из ниоткуда незнакомца. Страх мгновенно передался по цепочке и добрался до лошади рядом с Юрий. Громко заржав, лошадь забила копытом, но Юрий не заметила Соно. Словно окаменевшая, она замерла с широко открытыми, побелевшими глазами и, затаив дыхание, смотрела в пустоту. Соно опешил, не понимая, подойти ему или лучше не стоит. Его останавливали стыд из-за невыполненного обещания и муки совести, которая требовала мести. Возможно, заверши он начатое, внутри нашлись бы силы поговорить с Юрий. Сейчас он к этому точно не готов. Вдруг лошадь громко фыркнула, замотала головой и смахнула с себя руку Сиафа. Юрий, вздрогнув, открыла глаза. Соно быстро успел скрыться за стеной в страхе быть обнаруженным, а когда выглянул, то увидел уже лишь спину, убегающей в длинный дом Юрий. Соно, наконец, добрался до темницы. Он стоял у входа, замерзший из-за аскарского ветра, и все к чему-то готовился. Чего-то ждал, на что-то надеялся. Путь был свободен, клетка открыта, но перед Соно будто выросла стена. Он не мог сделать ни шага вперед, и от этого злился еще сильнее. «Ты правильно сделал, что не убил Куана, иначе...» «Чем ты лучше него?» — слышал он голос Юрии на корабле у Схиалы. «Юрий не станет легче от его смерти. Ты защитишь ее?» «Ей больше ничего не грозит», — в мыслях пронеслись слова Хикаро. «Я рядом, Юрий», — говорил Соно ей на привале перед Свесой. «Ты рядом, Соно», — отвечала она ему. Соно сходил с ума. Голова была готова взорваться, а холод, который до этого отрезвлял, сменился жаром ярости, кипящей внутри. «Я буду нежен, маленький Сиаф», — голос Куана из той самой ночи разогнал все мысли, которые останавливали Соно. А крик Юрии из кошмаров, невыносимый и доводящий его до дрожи, наконец помог решиться. И Соно шагнул в затхлую темноту. В конце каменного туннеля в одной из клеток мерцал огонь. «Да, сегодня день приемов. Сколько гостей меня посетили!» Куан явно услышал его шаги. «Только почему-то никто не приносит гостинцы». Теперь Соно точно знал, что наемник здесь. «Ну что ты там плетешься? Давай быстрее! Мне уже интересно, как ты поизгаляешься надо мной в этот раз!» — смеялся тот. От мерзких насмешек по телу прошла новая волна ненависти и гнева, которые, словно яд, убивали в Соно здравый смысл. «О, какие люди!» Куан будто не удивился появлению Ниджая. «Я знал, что ты жив. Жаль, конечно. Надо было пырнуть тебя еще несколько раз». Лицо Куана было обугленным, словно только что побывало в жаровне. Выпученные глаза, налитые кровью, смотрели прямо на Суно. На обожженной черной щеке вздулись волдыри, а кровь, стекающая вниз по лицу, капала с губ. «Ты не поверишь, когда узнаешь, кто это со мной сделал». На лице Куана все еще можно было разглядеть надменную улыбку. «Моя маленькая Юри!» Суно дернулся, услышав это, но голос Куана остановил его. «Пришла сюда обиженная, злая, одинокая. Я хотел успокоить ее, но она решила поиграться». «Но ничего, ничего!» Тело Куана, повисшее на цепях, изогнулось в неестественной позе, будто готово было сломаться в любую секунду, но и это не смущало его. «Я накажу ее за это. Маленькая паршивка должна увидеть, что такое настоящая пытка». «Да, Соно?» «Ты, кстати, как? Болит?» Он кивнул на живот Ниджая. «Ты веришь в Ара?» «Я наемник клана Или. У меня один святой, и имя ему Ранрисбад». «Так веришь или нет?» Соно говорил тихо и спокойно, хоть внутри и бушевала ярость. «Нет, все святые подонки, Ниджай, тебе ли не знать?» Куан подумал немного и вновь заговорил. «Мой отец был Рётоку. И когда болезнь настигла его, Ар не помог своему слуге и его несчастной семье, оплакивающей потерю кормильца. В скором времени Ар забрал и мою мать. Я остался жить при храме, но, знаешь, лучше бы я помер в сточной канаве, которую выгребал каждый день». Тело Куана иногда содрогалось, заставляя цепи греметь. «Я не жил, а выживал. Искуплял грехи отца и матери. Молился, голодал и дрался с другими сиротами за кусок бобовой булки. Я спал в саду на земле, потому что другие дети избивали меня и выгоняли на улицу. Швыряли в сточную яму, а сверху выливали помои из ночных ведер главных священников». «Ты исповедуешься передо мной?» Суно приблизился к нему. Пока он лишь молча наблюдал и наслаждался его последней речью. «Ты же не поболтать сюда пришел?» Куан с трудом поднял голову и заглянул Суно в глаза. «Нож в твоей руке скоро полоснет мне по горлу, верно?» Суно прищурился и ничего не ответил. Его не удивило, что шпион Или с легкостью догадался, что он прятал за длинным рукавом. «Верно!» — взвыл Куан. «Так закрой свой поганый рот, Ниджай, и послушай меня. Послушай историю героя и подумай еще раз, достоин ли ты поставить в ней точку». «Продолжай, герой», — выплюнул последнее слово Суно. «Однажды в наш храм пришел Сиаф императора. Он принес новые мольбы людей из дальних провинций и остался там, чтобы помочь священникам отпеть души мертвых. Он наблюдал за мной все те дни, что был с нами. Иногда подзывал к себе, чтобы поговорить, и подкармливал. Сиаф был добр ко мне и на прощание сказал, что мне нужно стать сильнее. Сказал, что скоро меня найдут люди, и тогда я обрету дом. Перестану бояться и начну сам вершить судьбы людей. Его предсказание сбылось. Меня забрали в Или. И знаешь, позже я вернулся в храм и зарезал каждого, кто обижал меня в детстве». «Выродок!» — процедил сквозь зубы Суно. «Спасибо за комплимент, Ниджай. Обычно от тебя похвалы не дождешься. Балуешь меня?» Свет от факела почти погас, пламя потускнело, и тени наползли на лицо Куана, делая его еще безобразнее. Мерцание огня очерчивало раны и пропадало в темноте вздувшихся ожогов. «Ты заслуживаешь медленной и мучительной смерти, Куан». «Тогда почему готовишься замахнуться?» Он наклонил голову и всмотрелся в лицо Суно. «Потому что я хороший человек и подарю тебе быструю смерть». «Хороший?» — засмеялся Куан. «Ты не лучше меня, не лучше любого наемника Или. Хватит ставить себя выше других». Он кинулся было на Суно, но тут же обессиленно повис на цепях. «Ты не лучше нас! Никто не лучше!» Тело Суно было напряжено. Натянулось, словно струна, готовая вот-вот лопнуть. Стоило прийти в себя и глубоко вдохнуть. Но он не мог. Хотя бы потому, что запах в этой темнице стоял невыносимо мерзкий. «Думаешь, молчание скроет все твои тайны?» «Нет, Ниджай. Я вижу тебя насквозь. И твоя душа уже сгнила. Скоро эту гниль увидит и Юриэль». Наконец Соно замахнулся и дрожащей рукой приставил лезвие к горлу Куана. Но тот не испугался, лишь запрокинул голову, подставляя шею под нож. «Ты думаешь, что истинное зло — это я, Ренрис, клан. Но ты ошибаешься». «И это твои последние слова, Куан?» Соно надавил тонким лезвием на шею, и по ней побежала тонкая струйка крови. «Жалкий ублюдок! Ты будешь гнить в объятиях незримого. Ты не увидишь отца с матерью в ином мире. А олхи не осветят твой путь. Твое тело не захоронят, а душу не отпоют в храме. Так скажи что-нибудь напоследок. Оправдай себя. Попытай счастье попасть на небеса». «Знаешь, Соно, главным моим трофеем была голова императорского Сиафа. Я убил его за то, что он все-таки солгал мне. Ведь избранным я так и не стал. Но я узнал истину. Истину, которую он открыл мне перед тем, как я вспорол ему живот. Скоро она откроется и тебе. И знаешь, слава всем олхи, что избранным стал все-таки не я». Куан навалился на лезвие и, дернув головой, распорол себе горло. Ладонь Суно залила горячая кровь, и он быстро убрал руку, непонимающе глядя на Куана. Тот улыбнулся, оголив окровавленные зубы, и напоследок подмигнул Ниджаю сгоревшим глазом. Так быстро и так легко Куан расстался с жизнью. Даже в этом решении, будто соревнуясь, он опередил Суно. Не дал ему победить, не позволил поставить точку в своей истории. Куан явно гордился этим. Он смог превзойти Суно в игре, которую придумал. Поставив на кон жизнь, он победил, несмотря на то, что умер. Унизил Ниджая, показал, где его место, и выставил слабаком. Но не учел одного. Суно было плевать, ведь теперь он, наконец, смог спокойно вдохнуть, расслабить испачканные руки и разжать кулаки. Он, наконец, перестал слышать оглушающий крик Юри и мерзкий голос Куана, который обещал добраться до нее. Ни одно убийство не приносило столько удовлетворения, и ни одна капля крови на его руках не была так желанна. Первый раз Суно убил без сожалений. Значит, все же в этой игре победил он. «Твой путь окончен, герой!» Суно смотрел на бьющегося в судорогах Куана. Спустя секунды мертвое тело повисло на цепях, а с обожженного лица так и не сошла улыбка. Суно вернулся в свою комнату тем же путем, каким шел к темницам. По тропинке наверх по горе, за конюшни и вновь в окно, которое никто так и не закрыл. Он улегся обратно в кровать, надеясь скорее согреться под одеялом. Жаровня потухла, запах благовоний выветрился, а комната пропиталась колючим холодом и ароматом жареной рыбы, которую, кажется, прямо сейчас его друзья ели на ужин. В животе заурчало. У Суно, наконец, появился аппетит. Ужасно захотелось риса с курицей, острой капусты и соевых бобов. Как же он соскучился по аскарской еде. Но сейчас с удовольствием съел бы все, чем с ним поделились бы люди севера. Будь то голова быка, потроха кабана или брюква. Омерзительно невкусная брюква. Суно погладил завывающий живот. Видимо, из-за холода и ярости, что не давало прийти в себя, он не заметил, как рана вновь открылась. Сукровица впиталась в повязку, и стоило на нее надавить, как бок заколола еще сильнее. «Ащ!» — зашипел Суно и прикрыл рану покрывалом. Это не его забота. Лекари скоро вернутся и займутся этим. Вновь подлатают ослабевшее тело, дадут настойку, подожгут успокаивающие травы и накормят. А пока Соно с интересом прислушивался к голосам друзей и завидовал Эвану, чавканье которого было слышно даже через стены.